3. Из информационной справки Максимилиана Соломона. Первая штаб-квартира последнего собора сдается и сейчас стоит без хозяев. Я получил разрешение на съемку. Я бы сказал, что для нашего проекта очень важны как съемки в помещении, так и общие планы. Один из первых членов последнего собора встретится с вами по указанному адресу и даст интервью о жизни в самом эпицентре этой истории тогда, когда все началось, в 1967 году. Ее зовут Сьюзен Уайт, или сестра Исида. Смотри раздел биографий. На съемку отведены 11 и 12 июня. Кларендон Роуд, Холланд Парк, Лондон. 11 июня 2011 года. Полдень. Здесь. Только дверь была красная, а не черная, ее перекрасили. Сьюзен Уайт, не перестававшая говорить с той секунды, как ее маленькая нога коснулась тротуара, махнула тонкой ручкой в сторону элегантного трехэтажного особняка в георгианском стиле. Ее такси дернулось в сторону тротуара, отблескивая черным корпусом в тусклом дневном свете. Кайл снова посмотрел на сгорбленное тельце, увенчанное лохматой копной белых волос. Сьюзен Уайт. Она производила совершенно абсурдное впечатление. Клоун. Это слово всплыло в голове, и он чуть не рассмеялся. Старался не смотреть Дэну в глаза. Тот тоже с трудом удерживался от смеха, повернулся к нему обширной спиной и сделал вид, что настраивает камеру. Каждый понимал, что если они обменяются хоть взглядом, то сразу расхохочутся. Под глазами Сьюзен Уайт были размазаны романтические зеленые тени, а поверх почти отсутствующих губ она намалевала алый рот. Сквозь непокорные седые волосы сильно просвечивал бледный скальп. Она явно подготовилась к исповеди на камеру. Ее наряд представлял собой такой причудливый компромисс между высокой модой и блошиным рынком, что понять разницу мог бы только натренированный глаз. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь густую листву, пятнал ее аметистовое платье неровными тенями. Бирюзовая шаль на тощих плечах завершала ансамбль. Какое-то время, достаточное, чтобы пауза стала неловкой, Сьюзен Уайт не отводила слезящихся глаз от высокого плоского фасада. Кайл заговорил, чтобы не смеяться. «Здравствуйте, Сьюзен. Или называть вас сестрой Исидой?» Она повернулась всем хрупким тельцем и уставилась на него с упреком. На худой шее висел ремешок со стразами, постукивающими в такт с деревянными браслетами на костлявых запястьях. «Не смеете так меня звать!» Кайл вздрогнул. Старуха бросила на дом еще один осторожный взгляд, как будто это объясняло ее реакцию на прозвище, данное в секте. «Не здесь! Пожалуйста! Сьюзен подойдет!» «Очень приятно, Сьюзен». Кайл взял ее холодную руку. Под почти прозрачной кожей виднелись черные вены, плоть одрябла, но на ощупь ладонь казалась гладкой, словно лайковая перчатка. Он посмотрел в ярко-синие глаза. «Это Дэн, мой коллега». Кайл кивнул в сторону Дэна, который повернулся к ним при звуках своего имени. Лицо его покраснело, а в глазах стояли слезы от едва сдерживаемого смеха. «Вы чувствуете?» — спросила она, снова посмотрев на дом. Ну вот, перестарались. Он надеялся, что она не заметит его разочарования. Пасмурная улица западного Лондона, тихая и элегантная в любое время года, плохо сочеталась с тем, что говорила Сьюзен. Ее попытки воссоздать атмосферу прошлого и разговоры о границах непознанного его уже утомили. И вера в способности Макса подбирать героев тоже пошатнулась. Наличие в фильме такого персонажа подорвет доверие к любым мистическим притязаниям выживших членов секты. Один только вид женщины воплощал в себе все самое смехотворное из духа 60-х. Кайл кивнул Дэну. Знак, что пора переходить от общих планов улицы и здания к первому крупному плану сестры Исиды. «Чувствую, что...» Вопрос вышел отрывистее, чем он хотел. Серебряные серьги затанцевали у морщинистых щек, когда она затрясла головой. «Я не чувствовала этого с 69-го года. Невероятно!» Она закрыла глаза и повернула голову, как будто прислушивалась к далекой музыке. В солнечном свете ее лицо показалось еще более изможденным, если такое в принципе было возможно. Резкие линии, прорезавшие шею, стали глубже, когда она открыла рот. «Я впервые вернулась сюда». Кайл закатил глаза. Дэн улыбнулся и занялся экспонометром поближе к дому, где Кайл хотел сделать установочный кадр со Сьюзан на фоне входной двери. «Вы живете в Брайтоне?» «Да». «Никогда не хотелось вспомнить старые времена?» «Я бы этого не вынесла». Уайт закрыла глаза, чтобы не смотреть на дом, и пошла вперед, как по тонкому льду. Быстро, но осторожно, Кайл опустил микрофон, удочку и микшер и догнал ее. Она сжала его руку. «Не уверена, что сумею». Дэн смотрел на него в ожидании указаний. Но Кайл сомневался, допустимо ли снимать ее страх и уязвимость, не объяснив ей все как следует или не установив хотя бы подобие доверия. Может быть, это некорректно, но ему очень хотелось. Отличный кадр. 42 года спустя после бегства последнего собора выживший участник умирает от ужаса при виде пустого дома. Свет был хороший, а вот звук хорошо бы наладить, если они собираются сделать из этого что-то опутное. Поймав взгляд Кайла, Дэн водрузил камеру обратно на штатив. «Извините», — прошептала она. Казалось, пудра сейчас начнет отваливаться с нее белыми бляшками. «Хотите воды?» Он посмотрел на Дэна и одними губами произнес: «Быстро». «Да, пожалуйста». Сьюзен села на первую из семи ступенек, которые вели к каменному крыльцу. Она будто утонула в своем платье. Груда складок вокруг маленьких ног выглядела жутковато. Спину у нее изогнула серпом. Кайл открыл бутылку воды. Она поднесла ее к сухому рту, шумно глотнула и отдала ему обратно. Горлышко испачкало красной помадой, и он понял, что сам пить уже не будет. «Спасибо, вы очень добры». Кайлу стало стыдно за такие мысли о напуганной старухе. «Как вам объяснить? Вы не поймете. Как глупо с моей стороны». «Просто расслабьтесь. Освойтесь немного. А потом...» Она вцепилась ему в ладонь. В глазах у нее плескался ужас. Кажется, ей было действительно не по себе. «То, что случилось, началось здесь. Это было ужасно. Нас так мало!» Ее трясло под пышными одеждами. «С вами все в порядке? Вызвать врача?» При мысли о скорой помощи у Кайла по спине забегали мурашки, а вот мысли о злом доме его нисколько не тронули. Он попытался вспомнить, как делается искусственное дыхание. На ум пришло только, что нужно откинуть ей голову назад и прижаться губами к рту. Теперь затрясло его. «Думаю, все будет хорошо. Я обещала Максу, и не хочу его подвести. Он купил мне билеты на поезд и еще всякое». Кайл посмотрел на Дэна. Тот поднял невероятно густые брови. «Если вам сложно, мы можем поговорить с кем-нибудь еще?» «Нет, нет». Сьюзан покачала головой. «Какой смысл расстраиваться сейчас?» И добавила уже тише. «Поздновато уже». Рядом с Дэном остановилась женщина в узких джинсах и на высоких каблуках. «Все хорошо», — расслышал Кайл слова напарника. «Наверное, сердце прихватило». Женщина кивнула, и ее гладкий лоб прорезала морщина. Пошла дальше, цокая каблуками. «Сьюзан». Кайл взял ее за руку. «С вами все хорошо?» «Я чувствую себя такой дурой», — прошептала она. «Не надо. Мы очень благодарны вам за то, что вы приехали. Вы уверены, что справитесь?» «Мир должен об этом узнать», — кивнула она. «Макс прав». Она сжала губы и попыталась встать. Кайл поспешил ей помочь. «В этом доме навеки осталась часть меня. Надо посмотреть, не удастся ли ее вернуть. Войти внутрь». «Там сейчас квартиры, но в нашем распоряжении весь дом, до самой крыши». Внутри здания к Сьюзан Уайт мистическим образом вернулись силы. По комнатам первого этажа она скакала, как нелетающая тропическая птица, пытающаяся выбраться из клетки. После недавнего ремонта все три роскошные квартиры, на которые поделили дом, стояли пустые. Серый свет сочился через большие раздвижные окна, согревая помещение, золотя ламинат на полу и освещая голые стены трех необставленных комнат и кухни на первом этаже. От белых стен, плинтусов и бордюров под высоким потолком пахло свежей краской. Нигде ни пятнышка. Из декоративных плафонов свисали голые лампочки. «Здесь печатали журнал «Благая весть». Он продавался по всему Лондону. Здесь был офис, куда мы приносили пожертвования. 6 часов каждый день». Когда изначальное возбуждение спало, Кайлу пришлось ее притормозить и поделить ее рассказ по комнатам. Они снимали каждое помещение, а Сьюзен рассказывала, для чего оно использовалось. Между кадрами он ставит документальные съемки лондонского периода. Двигаясь по зданию, они писали звук, снимали все 2 камерами. Как обычно, Кайл уже делал в уме монтаж. К сожалению, декорации к рассказам Сьюзен были почти одинаковые. Если бы квартиры были обставлены, они бы сделали что-нибудь умное со светом. Из одной комнаты открывался отличный вид на улицу, из другой — на мрачный зеленый садик. Вторая — маленькая спальня. Мрачные каменные ступени перед входом. Верхние 2 этажа распланировали так же, а, судя по заметкам Макса, был еще и подвал. На 3-м этаже когда-то располагались апартаменты сестры Катерины, которые он оставил напоследок. В заднюю комнату лучи солнца практически не проникали. Кайл спросил Дэна, что делать с освещением. «Попробуем белую бумагу», — предложил тот. «Что-нибудь мягкое на стену. Может, фоновую подсветку, периферийную». Они уже давно научились приспосабливать свет под каждую отдельную среду на локации, к разным условиям съемок днем и ночью. Большинство коллег Кайла сейчас поставили бы выравнивающий свет, а испуганное лицо Сьюзен выделили бы из-за белых стен. «Направленный свет сбоку придаст глубины, покажет характер», — усмехнулся Дэн. «Отлично. Можно даже мягкие лампы взять», — и добавил шепотом. «Будет у нас свой Лон Чэнь». Дэн отошел, предоставив Кайлу смотреть видоискатель 2-й камеры. Panasonic HVX-200. А потом подал голос откуда-то из задней части здания. Сьюзен тихо стояла посреди голой комнаты, отделенной холлом от кухни. Прижав к щекам руки с накрашенными когтями, она смотрела в потолок. Ну вот. Правда, оценив ее позу и взгляд, он перестал думать, что она переигрывает. «Здесь началось отречение». Дэн подошел к ней, чтобы оценить свет. «Сьюзен, тогда, может, начнем сейчас?» — предложил Кайл. «С отречения». Он опустился на колени и принялся распутывать провода. Сьюзен вытащила из сумочки платок, высморкалась и вытерла нос. «Здесь я лишилась части себя. И до сих пор думаю, правильно ли поступила». «Что такое отречение?» Сьюзен воздела обе руки к потолку, не слыша Кайла. Он так и не понял, выделывается она на камеру или настолько эксцентрична сама по себе, что не думает, каким клоуном выйдет на экране. «Она возвышалась над всем, слушала, оценивала нас, собирала информацию, которую могла использовать, потом против нас. Я никогда ее не прощу. Я знала, что это плохо для нее кончится». «Почему?» Кайл посмотрел вверх. Сьюзен рассмеялась, не обращая внимания на него и Дэна. Высморкалась и промокнула платком уголки выцветших глаз. «Мы отдали ей все. Отдали все, чтобы попасть сюда. Отказались от семьи, от работы. Многие разводились, бросали детей, бедных маленьких детишек. А что происходило в этой комнате? Собрания. Иногда они длились всю ночь. Начинались вечером и оканчивались утром, когда уже не было никаких сил. Они продолжались бесконечно. Она знала наши грехи. Мы приходили, чтобы избавиться от прошлого, от скорбей, ответственности, разочарований, от всего, кроме нее, даже от воспоминаний. Ей нужно было все. Все, все мы, все, что делало нас людьми, делало нас особенными, все, что стояло между нами и ею. Поймите, тогда мы были другими, подавленными, замученными тоской и скукой. Мы чувствовали себя в ловушке, боялись конца света. Мы были молоды и хотели приключений, жизни. Мы так много хотели сказать и доказать. Задыхаясь от волнения, Сьюзан повернулась к Кайлу. Он прекратил торопливо крепить XLR-кабели ко второй камере и рекордеру. Глаза у нее горели, а из-под густого макияжа проступал румянец. «Представьте, что вы нашли наставника, учителя, который поможет вам убежать от себя». «Это была сестра Катерина?» Она приложила ладонь ко лбу. «Кого-то, кто сможет разжать кулак здесь». Дэн бросился к камере. Сьюзан постучала себя по костлявой груди. «И здесь. Разве вы не примете его?» «Я была машинисткой. Черт, жила дома с мамой и папой. А хотелось мне музыки и любви. Я хотела что-то делать, кем-то стать, жить. Здесь все было совсем не так. Здесь можно было разговаривать, говорить что угодно. Я очень стеснялась, но она меня освободила. Она могла быть доброй. Поначалу она становилась твоим лучшим другом, матерью и духовником. Здесь я плакала. Плакала и кричала, когда все выходило наружу. Вы не представляете, как мне было хорошо. Нам. Быть здесь, всем вместе, делиться своим опытом. Юные, глупые, постоянно влюбленные. Жить без секретов и раскрывать главные тайны бытия. Мы считали себя свободными. Сьюзан остановилась и тяжело вздохнула, и добавила. Она заполучила нас всех, прежде чем мы это осознали. Вы оставались в последнем соборе 2 года. Почему вы так долго не уходили? На Кайле были наушники, на одном плече висел микшер, а обеими руками он сжимал удочку. Он стоял за второй камерой, пока Дэн первый делал крупные планы. Сьюзан обвивали 2 радиомикрофона Sennheiser. Звук со всех 3 шел на жесткий диск рекордера, прятавшегося за правой ногой Кайла. Это была уже 2-я попытка. Потому что первый раз шарф старухи сделал из звука черт знает что. Они спешили и не заметили, как он создает помехи. Дэн поставил 2 камеры так, чтобы одновременно снимать Сьюзан с разных точек. По опыту они знали, что кадров нужно как можно больше. Если интервью затянется, Маусу будет из чего выбрать. А оно затягивалось. Стоило Сьюзан Уайт войти в дом, в ней как будто прорвало плотину. «Что вы? Нельзя было уйти от Катерины! Нет! Нет, нельзя!» Она стояла у окна на 1-м этаже и смотрела в сад. «Мы были не такие. Мы боролись с системой. Мы были очень довольны тем, чего достигли, тем, частью чего стали. Но вы же отдавали ей все деньги, чтобы попасть сюда. Мы ни в чем не нуждались. Я продала все, что у меня было. Немножко бабушкиных драгоценностей, мои маленькие сбережения. Я все отдала ей, собору. Впрочем, это одно и то же. Катерина и была собором. Несколько девочек отдали большие наследства, но вы понимаете. Например, сестра Урания и сестра Хана. Трасты. Чтобы попасть сюда, нужно было пожертвовать всем мирским. В противном случае тебя не брали в семью». «Похоже, она произвела на вас большое впечатление». «Это было действие, будущее, революция. Мы должны были стать странствующими миссионерами, жить своим умом. Она часто говорила, что мы должны очиститься бедностью, начать сначала, переродиться». Сьюзан покачала головой. «Но мне кажется, что мы жили только из доброты и милосердия незнакомых нам людей». «Для чего использовался этот этаж храма?» Сьюзан обвела комнату взглядом. «Мы здесь спали. И в тех 2 задних комнатах. Кухня тогда была тихой. Мы готовились к собраниям или сидели и размышляли о том, что поняли прошлой ночью. Сидели и думали, какими мы были жадными, эгоистичными, завистливыми и инфантильными. Здесь спали примерно 15 человек. На полу, в спальных мешках. Везде были люди. В какой-то момент в этом доме жили больше 50 человек. Никакого уединения, это было запрещено. В этой комнате я спала 2 года. Но вы все равно не ушли. Сьюзан откинула голову назад и разразилась смехом. «Дорогой мой, мы были знамениты. Люди нас обожали. Летом мы ходили босиком или в сандалиях, зимой — в тесных кожаных ботинках, черных капюшонах и длинных платьях. Нас считали ведьмами, милой, а мальчики — острые бородки, длинные волосы, горящие глаза, пентаграммы, вышитые красным шелком, или печать Соломона, или анг, или кельтский узел. Неважно, во что мы верили, но мы были прекрасны. И опасны. Я имею в виду то, что о нас писали в газетах. Оргии, поклонение дьяволу, черные мессы, нагота. Это было преувеличение? Все до последнего слова. Первый год мы должны были хранить целибат, и только потом, после повышения в ранге, можно было погулять с юношей. Но только с тем, которого она для тебя выбрала. А вовсе не с тем, кто тебе самой нравится. Конечно, если ты не была фавориткой. Сьюзан сузила глаза и наградила камеру знающим взглядом, который Кайл спешно вывел на ноутбук, служивший монитором. Но мужчинам мы очень нравились. Катерина разрешала нам красить глаза и пользоваться духами, когда мы выходили собирать пожертвования и продавать благую весть. Велела флиртовать, чтобы мы собирали больше денег. Учила смотреть в глаза и сладко улыбаться, как будто мы невинные маленькие монашки или наивные сельские девушки. «Пусть они мечтают о другой жизни», — говорила она, — «о нашей и о вас». Но мы умели держаться замкнуто. Этому она нас тоже учила. Были мы девственницами или шлюхами, мужчины не знали. Поклонялись ли тайно сатане? Искушали ли? Думаю, у Катерины были странные отношения с сексом, с мужчинами и их желаниями. Но она легко разрешала нам пользоваться этим, чтобы получить деньги. Это точно. «Я здесь никогда не была», — недоверчиво сказала Сьюзан, оказавшись в бывших апартаментах сестры Катерины. Ее изумило, сколько здесь было света и пространства. Никто, кроме 7, не мог сюда входить. Наверху лестницы стояла дверь с огромным латунным молотком, отделявшая ее от нас. Верхний этаж отремонтировали так же, как и нижние. Деревянные двери, белые стены, запах свежей краски. Как все это выглядело в дни славы собора, Кайл мог только воображать. Никаких фотографий не сохранилось. «Кто такие 7?» «Одна из причин, по которой я ушла, дорогой. Избранные ею. В первый год многих людей включали в число 7, а потом понижали обратно. Но ее фаворитами большую часть последнего лондонского года были Серапис, Белл, Оркус, Аид и Азазель. И сестры Гиенна и Белона. Они следили за нами. Постоянно были злыми и мрачными. Никогда не улыбались, но могли вдруг обернуться и посмотреть прямо тебе в душу. А мы ужасно боялись рассердить Катерину, которой они все рассказывали. Мы постоянно думали, что на следующем собрании нас станут порицать за слабость, за то, что мы подводим собор». Кайл почувствовал, что материал получается отличный. Сьюзан говорила очень естественно и всего несколькими словами давала кучу информации, да еще и освещение выглядело на мониторе фантастически. Дэн умудрился заполнить каждый кадр, несмотря на пустоту вокруг. Стало ясно, что Кайл зря опасался Сьюзан и пустой локации. К тому же, когда он выравнивал уровень звука в каждой комнате, то неожиданно выловил в окружающем шуме интересный бонус. После съемок шабаша в Шотландии когда он неожиданно записал необъяснимые подземные звуки в туннеле под разрушенным епископским дворцом, он стал фиксировать всевозможные шумы на улице и в помещении, что очень украсило кровавое безумие. Часто эти звуки становились куда лучшим фоном, чем музыка. Шорох шведского леса, похожий на шуршание океанских волн, стал единственным саундтреком для последнего фильма. Ничто другое не могло подчеркнуть огромность и древность северной чащи. Но в наушниках, не успев записать рассказ Сьюзан об отречении, он услышал странный шум, словно где-то гомонила далекая толпа. «Это в западном Лондоне-то?» Потом Кайл решил, что это ветер, как будто тот дул на верхнем этаже, прямо в доме. Микрофон, похоже, уловил гул воздушных потоков вентиляции, потому что окна были плотно закрыты. Дэн и Кайл все лично проверили, чтобы уменьшить шум машин с улицы. Но дом сам по себе издавал зловещие звуки, которые вряд ли можно было найти в библиотеке образцов. «Сьюзан, расскажите нам, как менялось поведение Катерины?» Сьюзан снова нервничала. То ли из-за того, что разоткровенничалась о семерых, то ли просто потому, что попала в пентхаус. «Сьюзан?» Она взглянула на него, и ему пришлось повторить вопрос. «Да, Катерина. На второй год она редко вела собрания. Она как-то отошла от всего». Уайт стояла у стены, чувствуя себя неловко, как нашкодивший котенок. «Это было примерно в 69-м. Где-то с Рождества предыдущего года мы все реже слышали о ней. Последний раз я видела ее в апреле 69-го. Она полностью отстранилась от дел? Да, но осталась здесь. Когда мы уходили на день, она обучала семерых. По ночам они вели собрания без нее. Значит, 30 человек спали в одной комнате, а себе она оставила целый этаж». Сьюзан закатила глаза. «Себе и собакам. Ее обожаемые варги жили как короли. Мы это узнали от тех, кто приходил их кормить. А еще она стала носить пурпурное платье. Королевский пурпур с горностаевой оторочкой. А семеро носили красное, ну, чтобы отличаться от других. Одежда лидеров, духовных наставников. Мне это не нравилось. Мы должны были быть все вместе, а они выделялись. Из-за установления этой иерархии вы и ушли. Не только. Она выбирала фаворитов и среди новых адептов. Обычно девушек. Те, кто больше приносил денег и лучше лизал задницу. Те, кто потворствовал ей и ничем не угрожал. Умных, похожих на нее. Манипуляторов. Тех, кто мог выбирать себе парней. Девушки всегда были хорошенькие. Она использовала их, чтобы привлекать мужчин. И они занимались персональными медитациями с клиентами. Богатыми клиентами. Боже мой, мы все принимали целибат, а она торговала девочками. Они сделали бы что угодно для нее и для собора. Вы знали, что в прошлой жизни она содержала бордель? Кайл кивнул, глядя в монитор. А мы вот не знали. Это всплыло позднее, после американских событий. Но она снимала комнаты на Уимпл-стрит для своих фаворитов. Пара симпатичных мальчиков там тоже была. Они получали очень дорогие подарки за свои услуги. У них была своя комната на первом этаже, в передней части дома. Чтобы мотивировать остальных, заставить нас ревновать и бороться за ее внимание. И мы, наверное, себя выдали. То, как себя чувствовали. Кислые лица, болтовня, сплетни. А у семерых были информаторы среди нас. «Как по-вашему, что она здесь делала?» Личико Сьюзан съежилось от злости. «Нам говорили, что Катерина пребывает в постоянной медитации, но при этом присутствует среди нас, что она все и всегда о нас знает, что мы думаем и чувствуем. Семеро говорили, что она нас защищает и оценивает, чтобы выбрать достойных вознесения. Конечно, мы ведь исповедовались перед ней в первые дни, и она знала все наши тайны. Она прекрасно знала, как на нас воздействовать. и семеро, наученные ею, обвиняли нас в инакомыслии, выгоняли кого-то. Нам всегда казалось, что они правы. Мы не могли отрицать того, в чем нас винили, и мы исповедовались снова и снова. Почему? Мы отчаянно мечтали, чтобы нас приняли, боялись быть отвергнутыми, боялись, что она выгонит нас, если мы не покаемся. В ее отсутствии все стало лишь таинственнее. Она была самой тайной. О, она была очень умна и ленива. Забрать такое могущество, не пошевелив и пальцем. Она мыслила стратегически. Как она поступала с людьми, которые лишались ее милости? На второй год моего пребывания здесь вели ужасные наказания за неповиновение. Ужасные. Вы не могли бы рассказать подробнее? Это были физические наказания? В некотором роде. Для начала вас исключали. И это было хуже всего. Над вами издевались все члены собора, которым было велено говорить самые страшные вещи. Прямо в этой комнате, где мы отказались от прошлой жизни. В этом месте искренности и единения. Это казалось кощунством. А физическое насилие? Сьюзан нахмурилась. Да, но все было не так, как писали в газетах. Ты наказывал себя сам, веревками. Ну, порол себя. Я никогда не видела, чтобы здесь кто-то кого-то ударил. Здесь такого не было. Но именно здесь они придумали то, что делали потом во Франции и Америке. Физическое унижение. Физически унизить человека перед всеми. Сделать его примером. Здесь я всего 4 раза видела, как они заставляли людей бичевать себя. Как это называется? Флагелляция? И все это время она была здесь, вела роскошную жизнь. «Я стала чувствовать себя рабыней», — кивнула Сьюзан. «Весь день бродила по улицам, продавая этот жалкий журнальчик. Ужасная безнадега. Иногда не удавалось продать ни одного, а ведь лучших продавцов награждали». Я не могла это вынести. В конце концов, просто стала просить милостыню. Меня тошнило, когда я сюда возвращалась. Они наказывали меня и других, кто не выполнил задачу, выгоняя на улицу до самого утра, пока мы не приносили нужную сумму. Мы все превратились в нищих рабов. Некоторые девушки даже, торговали собой на улице. Это и стало катализатором, последней соломинкой. Вы тяжело работали, не получая за это денег, а она обогатела. Мне нужно присесть. У вас нет больше воды. Кайл шагнул в кадр и помог Сьюзан сесть на пол, на котором она обмякла кучей. На улице садилось солнце. По краснеющему небу бежали оранжевые и розовые облака. Он протянул ей испачканную помадой бутылку и посмотрел на сжавшуюся фигурку на полу. Это место снова уничтожало Сьюзан Уайт. Неудивительно, что она боялась даже посмотреть на здание. Когда они возобновили съемку, старуха смотрела куда-то перед собой, как будто забыв, что камеры стоят в этой же комнате. Непонятно было, с кем она говорит. Дэн трижды попросил ее смотреть в объектив. «Я думаю, что решила уйти, когда продавала благую весть на улице. 2-й год пошел. Я помню день, когда я, простуженная, замерзла и промокла. Кажется, у меня был грипп, и я бродила где-то за Британским музеем. Упала в обморок. Потом пришла в себя совершенно больная. Села на скамейку. В тот день я ходила с сестрой Герой, но не смогла ее найти. Поэтому одна сидела на скамейке, промокшая до костей. Никакого уважения к себе или достоинства у меня не осталось. Я сломалась. Сидела под дождем, жалела себя, а потом увидела брошенный Evening Standard. Кто-то оставил его на скамейке, и я хотела взять его и прикрыть голову от дождя. И тут увидела заголовок. Я почувствовала, что это знак. Тогда что угодно могло быть знаком. Понимаете, как-то так мы и воспринимали мир. Там было написано что-то вроде «Главных спиритологов Лондона». Я нашла статью. Там была она, Катерина, в разделе «Светской хроники», на каком-то приеме, одетая как кинозвезда, вся в драгоценностях, с прической, окруженная богатыми людьми. А я умирала под дождем. Тогда я пошла в газетный киоск и купила 20 экземпляров. Потратила все деньги, которые заработала за день. Принесла газеты сюда и раздала всем, чтобы показать, на что мы работаем. Каждый день, в дождь и холод. Я спросила их, неужели ради этого мы все бросили? С этого началась революция. Сьюзан устало покачала головой. Нет, не совсем. Это просто подтвердило то, что некоторые из нас, кому уже хватило, думали о Катерине. В это время люди все равно начали уходить. Толпами. Она получала письма с угрозами от родителей и сестры Урании. Могущественная, богатая семья. Катерина каждый месяц получала деньги из ее трастового фонда. Я слышала, что юристы сестры Ханны тоже постоянно пишут Катерине. Все пошло наперекосяк. Совсем не так. Мы стали привлекать слишком много внимания. Особенно после того, что Чарльз Мэнсон сделал в Калифорнии. Но большинство просто проглотили ту статью. Они слишком любили Катерину. Были слишком преданы. Ничто не могло этого изменить. Даже я дала собору еще один шанс, хотя все внутри меня было против. «Что с вами сделали за эти газеты? Вас наказали?» «Нет. Наоборот. Катерина прислала мне подарок. Жемчужные серьги. Нам запрещали носить украшения. Я ничего не понимала. Как это?» «Но зимой случилось еще кое-что. Мы называли это священным ужасом, и вот он-то и стал последней каплей». У Кайла сжался желудок. «Этого и хотел Макс». «Расскажите, как это началось? Как выглядело?» Сьюзен кивнула. Видно было, что она устала и нервничает. Честно говоря, раньше он никогда не видел такого измученного человека. «Дело было не только в том, что собрания при семерых стали другими. Изменилась сама атмосфера. Все изменилось. Все наши идеи, как будто мы повернули на другой курс». «Как так?» «О самопознании речь больше не шла. Мы не изучали себя. Больше не было никакого равенства или честности. Теперь главной целью стало избрание. Мы всегда считали себя особенными. Не такими, как все, но вы понимаете. Но теперь нас учили, что мы выше любого непринятого в собор. Среди нас поощрялось презрение к миру за этими стенами. Впервые появилось слово «сырой» как обозначение тех, кто не входил в нашу маленькую семью. Я помню, как нам говорили, что любые поступки на пользу собора оправданы. Служа сестре Катерине, мы оставались невинными. Здесь мы должны были освободиться от совести и жалости и верить только в себя. Посвятить всю жизнь интересам собора. Новым девизом стала «власть через богатство». Нас учили использовать людей и поощряли тренировки друг на друге. Для контроля над мужчинами все чаще использовался секс. Нам приходилось спать с кем угодно по приказу семерых. Я не помню, чтобы учитывалось наше мнение, но в этом был весь смысл. Нас сводили с людьми, которые нам не нравились. Если кто-то влюблялся по-настоящему, а это, конечно, бывало, семеро разрывали пару, подкладывая девушку под другого. Мы могли любить только Катерину. Мне казалось, что в нас поощряют худшие наши черты. При этом новом режиме лучше всего жилось самым хитрым. Сьюзен замолчала и уставилась в пол. Кажется, ей стало стыдно. Кайл обменялся взглядами с Дэном, тот вопросительно приподнял бровь. Кайл покачал головой, прошептав «Продолжай». Ее никто не видел. Ни разу не слышал за целый год. Но, кажется, чем дальше она была от вас, тем хуже себя вела. Сьюзен понуро на него посмотрела. Да, она стала деспотом, судя по приказам, которые передавала через семерых. Нам всем раздали медальоны, наполненные маной, прядь ее волос. Нам приходилось носить их на шее, как талисманы. Нам говорили, что они очень могущественны. Любой подарок от нее назывался священной реликвией. Они всегда были дорогими, а нам казались совершенно невероятными, потому что у нас не было ничего, кроме одежды. Мы жили как нищие, а она покупала своим любимцам драгоценности. Никто не хотел признавать, что нас провели, что нас всех обдурила хитроумная сутенерша, которая изучала саентологические техники манипуляции сознанием в женской тюрьме, которую отправили на нары за содержание борделя. Сьюзан закрыла глаза и тяжело, устало вздохнула. Кайл дал ей посидеть минуту в тишине. Очень удачная, реалистичная съемка. «Сьюзан, говорили, что она считала себя святой. Кто-то из вас в это верил?» «Я нет. Я ушла в том числе и поэтому. Не помню, когда это началось, но про нее стали говорить всякое. Однажды брат Ефан сказал, что она живая святая. Я рассмеялась, и мы ужасно поссорились. Понимаете, собор вообще никогда не имел никакого отношения к Господу. Мы не хотели быть похожими на обычную религию. А тут появились верховные жрецы и чертова живая святая, которая нами управляла. Это мучило многих. Но я отдала собору столько, что где-то в глубине души отказывалась бросить его. Так думали и другие. А на собраниях семеро говорили нам, что Катерина настолько продвинулась по пути перерождения, что стала превращаться в Святой Дух. Ее поиск божественного в себе увенчался успехом. Так что все ее деяния теперь благословенны, ей все дозволено. Все, чего бы ни требовала ее природа, было благим. Нам говорили, что она поднялась над смертными, и, последовав за ней, мы станем избранными, блаженными, потому что мы невинны. Под ее началом мы отказывались от себя, чтобы вернуться к невинности, стать как ангелы, и наша чистота позволяла нам использовать кого угодно для достижения своих целей. Она вроде прошла то, что называла семью духовными ступенями, и потому смогла достичь совершенной божественности. Однажды семеро сказали нам, что она не может быть здесь, потому что воплощается, возносится, и ее святость привлекла эти сущности, которые наделяли ее даром пророчества. Нам говорили, что она входит с сущностями в прямой контакт. Атмосфера здесь изменилась. «Священный ужас!» — Сьюзан кивнула. «Что изменилось? Это было физическое ощущение?» «Да, было. Рано утром, когда собрания достигали кульминации, люди были вымотаны и ослаблены плачем, криком, исповедью, насилием. И в это время нам говорили, что среди нас присутствуют сущности». Кайл понял, что настало время задать один из максовых вопросов. «Вы видели что-то материальное? Или просто чувствовали, что все меняется?» «Мне кажется, воздух становился другим. Может, более холодным, спёртым. Как будто бы в комнату кто-то входил и вставал у нас за спинами. Вы, конечно, думаете, что это все мне привиделось. По лицу видно. Я вас не виню, я тоже так думала. Бог знает, что мы могли тогда вообразить. Мы умирали от усталости, голода и страха. Но я помню странные запахи. Мерзкие, вроде стоячей воды, нестиранной одежды. И так пахло среди нас. Внизу». Сьюзан ткнула в пол. «На собраниях. А потом в комнатах, где мы спали. Там было еще хуже. Нам говорили, что сущности приходят, чтобы сообщить свои желания избранным. И что мы должны анализировать свои сны и видения, а потом рассказывать их на собраниях». «Какие бывали видения?» «Некоторые рассказывали, что внезапно начинали чувствовать чужие души. Кто-то вдруг видел себя чужими глазами или оказывался в другом месте. Кто-то утверждал, что слышит голоса. Кто-то говорил, что путешествует». «Путешествует?» «Выходит из тела во сне. И все вели себя так, как будто это какой-то мистический и священный опыт. Но я не могла поверить, что в этом есть хоть что-то божественное. Скорее, наоборот. Мне все это казалось заразой. Вы когда-нибудь испытывали что-нибудь подобное? Нет, я ничего не слышала. Не выходила из тела, не видела чужими глазами. Я в это не верила. Другие врали, чтобы порадовать семерых и поддержать иллюзию Катерины, будто она превращается в Бога, и ее ведут духи. Люди верили во все, что она говорила, или делали вид, что верили, лишь бы она любила их сильнее. Вот так обстояло дело в самом конце. Сьюзен сделала паузу. Но есть одна вещь, которую я до сих пор не могу объяснить. Я участвовала в коллективном видении. Расскажите. Нам всем привиделось одно место. Убежище, новый храм. Так нам сказали. Катерина тоже его видела. Ну, так сказали семеро. На что это было похоже? Там было темно. Сьюзен закрыла глаза. Но я помню каменные здания под деревянными крышами, луга с высокой травой, дождь. И небо было странное. По нему словно волны шли, как от сильной жары. Только шли они не вверх, а вниз, как будто небо не до конца сформировалось. Но дело в том, что все участники собрания видели одно и то же. Мы не могли сговориться. Кто-то закричал, что видит дома, кто-то другой сказал, что тоже видит, и пересчитал их. А потом мы все наперебой принялись описывать места и детали, которые видели. Кто-то сказал, что там пусто. Там и было пусто. В одно здание, длинное и белое, вели 4 двери. Остальные были сделаны из темного дерева, как амбары. На третьем доме не хватало черепицы на крыше. Я ничего не сказала, но тоже все видела. Все, что люди в этой комнате рассказывали друг другу, я увидела это до того, как кто-то заговорил. И как видение истолковали? Как предостережение Катерины. Приближался конец света. А место, которое мы увидели, должно было стать нашим убежищем. Нам сказали, что все прошлое было только подготовкой. Долгие собрания, поиск себя, отказ от собственного «я», проверки нашей веры и преданности Катерине. Те, кто остался, были избраны. Теперь мы все могли напрямую общаться с сущностями. Пришло время вознесения. Вас это не убедило? Нет. Но я не могу объяснить видение. Может быть, нам всем внушили заранее, не знаю. Но сразу после этого мы стали собираться во Францию. И вы решили не ехать с ними? Сьюзен покачала головой. Собор был отравлен злобой и ревностью. Я больше не хотела в этом участвовать. Не видела смысла. Кто-то еще ушел перед переездом во Францию? Несколько человек. Около 10, наверное. Но на некоторое время борьба утихла, и неравенство уменьшилось. Появление сущностей все улучшило, дало надежду, что мы на самом деле важны, что испытания того стоили и что собор выживет. Нам показали фотографию фермы, которую Катерина купила на деньги собора. Наши деньги. То самое место из видения. Абсолютно точно. И мы сочли это чудом. Многие сразу все простили Катерине. Но я не смогла. И Макс тоже. Мы ушли в один день, за неделю до первого переселения. «Простите, Макс? Наш Макс? Максимилиан Соломон?» Сьюзен вздрогнула. «Пожалуйста, не говорите ему. Но да, он был здесь с самого начала». «Она странная», — сказал Дэн. Он присел на корточки перед монитором, пока Кайл провожал Сьюзен и ловил ей такси. Дэн остался в передней комнате пентхауса, чтобы подписать последние SD-HD-карты на 8 гигабайт. Все коробочки с картами подписывали так же, как видеопленки когда-то. Название и дата. Перенося данные на ноутбук, они всегда знали, где какая съемка. В первом фильме Кайл этого не сделал и несколько недель отсматривал все подряд. Больше никогда. А закончив черновой монтаж, он стирал рабочие файлы, чтобы освободить место для следующей съемки. У Мауса в его квартире хватало дисков, чтобы записать все рабочие материалы на полнометражный фильм. Он делал две копии, на всякий случай. Одну отдавал Дэну, а другую — Кайлу. У него самого оставался оригинал. Вероятность того, что все три квартиры сгорят в один и тот же вечер, была невысока. Конечно, все трое жили как на свалке, но за время совместной работы отработали идеальную схему для хранения отснятого материала. Потому что больше ничего не имело значения, как часто думал Кайл. «И не говори, но у нее вообще-то есть на то причины. Прикинь, такое пережить. Отличный материал!» Он ничуть не кривил душой, но все же пребывал в замешательстве. Макс не рассказал, что имел отношение к собору, и это испортило конец интервью. Да еще Сьюзан Уайт немедленно убежала, разочаровав его еще больше. «Сколько времени? 7? Я не собираюсь оставаться здесь ночью. Мне пора. Я устала». Воспоминания о доме на Кларендон-Роуд выпили ее до дна. Глядя, как она переходит от эйфории к отчаянию, горю и, наконец, бегству, Кайл тоже совершенно измучился. Несомненно, она пережила нечто совершенно экстраординарное, но последствия этого опыта явно разрушили ее безвозвратно. «Мне казалось, мы собирались как-то, ну, дать ей выпустить пар», — сказал Дэн. «Она выглядела, как Барбара Картлин пополам с гадалкой, а потом как-то поникла. Но она была хороша, очень яркая женщина, в буквальном смысле». Кайл сел и засмеялся, оглядывая роскошные стены будущей спальни какого-нибудь американского финансиста и его безупречно воспитанной жены. «И как тебе материал?» «Просто невероятный», — Дэн улыбнулся. «Осталось смонтировать, и все». «Ты ей поверил?» «А почему нет?» — Дэн пожал плечами. «В 60-х везде была такая фигня. Ложные мессии, мошенники-гуру, вытрясающие деньги из паствы. Духовные лидеры разъезжали на лимузинах, обвесившись роликсами. Сестра Катерина молодец. Пока ее последователи продавали газетки, наряженные как в фильме ужасов, она ходила по дорогим клубам». Кайл улыбнулся. Лег прямо на пол и потянулся, растягивая спину после целого дня работы. «А сущности?» Макс просил меня уделить им особое внимание. «Херня!» «Успокойся уже», — рассмеялся Кайл. «Ага, сейчас. Мне понравилось. Было очень странно». «Все равно херня. Спорим, они курили косяки размером с хорошую сигару. И таблетки вместо конфет жрали». «Не здесь, это все позже». Ирвин Левин писал, что секта не знала наркотиков до Калифорнии, до второго переселения, когда они назвались «Храмом судных дней». Но Левин совсем не уделил внимания мистической стороне дела. Его волновали не сущности, а преступления сестры Катерины и ее последователей. Дэн выключил монитор. «Что дальше, шеф?» «Пап, еда. Круто. Тут через два квартала есть какой-то принц Уэльский. Я нагуглил». «Отлично. Потом вернемся сюда, закончим». Кайл нахмурился, повернувшись к Дэну. «Ты уверен? Мы же здесь и завтра можем поработать». «Сделаем сегодня как можно больше. Завтра у меня крестины. Займу целый день. А на следующей неделе мне еще нужно поработать пару дней на агентство, так что завтра вечером буду готовиться. Перед отъездом во Францию кучу всего нужно сделать». «Я получил билеты на паром». Дэн кивнул. «С этим братом Гавриилом все готово?» «Да, у него нет электронной почты и мобильника». «Что-то я не удивлен. Ему, наверное, сущности все рассказывают». «Я позвонил ему по-домашнему и сказал, что мы приедем в четверг». «А ты сказал, что в моей машине не должно быть никаких сущностей?» «Забыл». Кайл засмеялся. Когда они возвращались обратно к красному дому на Кларендон-Роуд, солнце уже село, и город по-осеннему оживился. Хорошо одетые люди направлялись в рестораны и на вечеринки в Ноттинг-Хилл и Холланд-Парк. И скучный серый вечер расцвел короткими юбками, взрывами женского смеха, тихим гулом представительских автомобилей и хриплыми гудками такси. «Пижоны», — сказал Дэн. «Бездельники», — согласился Кайл. «Как-то кризис их не задел». «Чувак, программа Большого общества дальше Шепард Буш не продвинулась». Примечание. Имеется в виду программа консервативной партии 2010 года, в которой предусматривается пересмотр роли государства с целью развития духа предпринимательства, а также большая поддержка гражданского общества. Идея состояла в том, чтобы простые люди и общины строили большое общество, которое бы взяло на себя часть обязанностей государства. Кларендон Роуд тонула в тени. Чем дальше они отходили от паба, тем тише делались звуки города. Сирены, голоса, внезапная индийская музыка. Дорогие элегантные фасады и старые деревья не терпели шума. «Как по-твоему, сколько стоит такой домик?» Дэн рыгнул. «Я в метро видел рекламу агентства. Примерно 5 миллионов. Да уж, им пришлось дофига благих вестей продать». Но она масштабно мыслила. Они дошли до темного дома, и Кайл принялся искать ключи. «Третья пинта была лишней». «От моей съемки тебя стошнит», — рассмеялся Дэн. Хихикая, они вошли в дом, спотыкаясь в темноте. В окна, лишенные занавесок, просачивался бледный свет. Но только в передние комнаты. Не дальше. Кайл щелкнул выключателем. Электричества не было. «Блин, ты издеваешься!» Кайл покачал головой и тяжело побрел дальше. Включил свет в одну из комнат. Темнота. «Наверное, пробки вылетели. Сколько у тебя батареек?» 3. «Хватит, если ты будешь изображать из себя великого художника. Будет много теней или...» Кайл вернулся в холл. Массивный силуэт Дэна заслонял почти весь свет, падающий из открытой двери. «Или...» «Ночная съемка. Уменьшаем выдержку, и я тебе тут прям ведьму из Блэр сделаю». Кайл прислонился к стене, положив руки на батарею, как будто грелся. «В принципе, идея. Сьюзан мы снимали при дневном свете. Тогда мои реплики могут быть и в темноте. Я в любом случае хотел предложить сделать пару ночных кадров, а то вышло немного однообразно». «Клёво. Где начнем? «В подвале. Используем все тамошнее барахло. Ну, типа, вещи брошены, но могут рассказать свою историю. Сначала поставим пару ламп и сделаем такие зловещие кадры, а потом поснимаем в темноте. Одна камера на штативе, может быть, стедикам». «Ясно. Помоги мне оборудование перетащить». Они направились наверх за техникой. Чем дальше от двери, тем больше тускнел свет, и, наконец, путь к вещам пришлось искать на ощупь. Дэн вставил в обе камеры новые аккумуляторы и проверил подсветку на одной из них. Кайл втайне был ему ужасно благодарен даже за столь скудное освещение. Маленькая круглая луна сияла с камеры, окруженная белесым, более бледным кругом. В его лучах отблескивали дверные ручки и глянцевая краска на панелях стены. За пределами ореола царила темнота. По пути вниз Дэн вдруг замер. Кайл ткнулся ему в спину, и напарнику пришлось сделать еще 2 шага вниз. «Мать твою! Ты почему встал?» «Тихо!» — Дэн смотрел вниз. «Ты закрыл дверь?» «Да, и запер». «Тогда слушай!» — Дэн поднял руку. Кайл напряг слух. Темный дом как будто тихо жужжал. «Что такое?» — прошептал он. «Я, по-моему, кого-то слышал внизу». «Не начинай!» — улыбнулся Кайл. «Я серьезно. Кто-то там ходит. В соседнем доме?» «Может...» «Ладно, ты прав. Я просто боюсь, что за нами мог кто-то зайти». «Пошли уже». Спустившись на первый этаж, Кайл открыл дверь подвала. «Только после вас», — сказал он Дэну. «Почему?» «Потому что у тебя в руках свет, дебил. Я не хочу отсюда свалиться». «Да ну тебя». Осторожно спускаясь вслед за Дэном, Кайл от души жалел, что выпил столько пшеничного францисканера. Но тут уже сам остановился на нижней ступеньке. «Дэн?» «Что?» Кайл принюхался. «Чувствуешь?» «Что?» «Понюхай». Кайл прошел в подвал. Дэн, пыхтя под весом камеры, последовал за ним. Втянул носом воздух и пожал плечами. Пыльный свет, проникавший через закрытое подвальное окно днем, исчез. Окно, впрочем, все еще светилось отблеском уличных огней. В отсвете с трудом можно было различить силуэты картонных коробок и поломанной мебели, оставшейся от предыдущих владельцев. Прожектор на камере несколько усилил иллюминацию, и Кайл почти перестал нервничать. «Что-то я этого не помню». Он посмотрел по сторонам, ища источник смрада. Воняло вроде бы сточными водами. Серный запах тухлых яиц, очень резкий и какой-то влажный. Как будто стоячую воду прикрыли чем-то гнилым, вроде мокрого ковра. Он вспомнил о словах Сьюзан Уайт. Усилием воли подавил страх. «Да, теперь чувствую», — сказал Дэн. «Смотри, куда ступаешь». Кайл смотрелся в коробке, но было слишком темно, чтобы понять, не вытекло ли из них что-нибудь. Может, кто-то из бывших владельцев забыл здесь пакет с мусором? «Бинго», — сказал Дэн. Кайл посмотрел туда, куда указывал прожектор. Несколько старых швабр, отбрасывавших тонкие, похожие на насекомых тени на старую штукатурку. «Что?» «На стене что-то протекло, видишь?» По темной штукатурке растеклась темная лужа размером примерно с дверь, пронизанная бурыми венами влажно поблескивавших водяных строек. Запах усилился. «Надо бы сказать Максу. Пусть позвонит агенту по недвижимости. Трубы лопнули, судя по всему. Раньше этого не было, и запаха я днем не почувствовал». Дэн отвел камеру. «Давай начинать». «А, вот отсюда, с лестницы. Тут заодно и вентиляция есть. Снимай отсюда и до окна. Постарайся все захватить. Это жуткое окно используем, когда речь пойдет о детях». «Понял». Пока Дэн устраивал на нужном месте себя и штатив, выставлял две маленькие лампы и писал мелом на хлопушке «Сцена 6, Лондон, дом, подвал, ночь», Кайл перечитывал сценарий, вспоминая свои реплики о первых днях существования собора. «Готов?» — спросил Дэн. «Поехали». Кайл прокашлялся и проверил микрофон, невидный в кадре. Дэн щелкнул хлопушкой и отступил за камеру. «Неудивительно, что когда в 1969 году, после года вынужденного целомудрия, сестра Катерина стала сводить членов собора между собой и позволила им сексуальные отношения, редкие и часто публичные, эти союзы стали приносить плоды. Хотя большинство детей родились на ферме в Нормандии и после в пустыне Сонора, как минимум четверо появились на свет в штаб-квартире организации незадолго до переселения во Францию. Детей держали здесь. Матерей к ним почти не пускали. Катерина внушила адептам, что любого ребенка, рожденного среди них, должна усыновить община, что их нужно воспитывать без вредного влияния родителей. Присмотр за детьми рассматривался как наказание. «Блин», — сказал Дэн, глядя в потолок. «Я слышал», — прошептал Кайл. Звук раздался снова. Кто-то постучал в дверь. Над головой послышались тихие шаги, и еще какой-то приглушенный шум. «Здесь явно кто-то есть», — отчаянно прошептал Дэн. «Ты, наверное, дверь не закрыл». «Закрыл и запер, точно помню». Кайл был уверен, что звук доносится из квартиры на втором этаже, дверь в которую он не закрыл после дневных съемок. «Твою мать!» — снова прошептал Дэн. «Пошли посмотрим, может, там ничего и нет». Напарник не ответил и не двинулся с места, так что Кайл отправился наверх первым. Путь ему освещал свет прожектора на камере, падающий у него между ног. «Не выключай! На всякий случай!» «Я тебе что, мальчик?» — огрызнулся Дэн. «Эй!» — крикнул Кайл, подойдя к лестнице в холле. «Это частное владение!» «Скажи, что уже вызвал полицию!» — шепотом предложил Дэн. Кайл не смог себя заставить, потому что это звучало по-идиотски. Он набрал на телефоне 3-9 и положил палец на кнопку звонка. «Пошли», — шепнул он Дэну. Они обошли первый этаж. Пусто. Поднялись на второй и постояли в дверях всех четырех пустых комнат. Прожектор на камере освещал пустоту. Ничего. Единственным уголком, невидным из холла, осталась ванная комната в главной спальне. «Может быть, какой-нибудь дебил туда пробрался?» — напряженно спросил Дэн. Они стояли и смотрели на дверь, пока Кайл, внезапно устав от собственной нерешительности, не распахнул ее. Фарфор, дерево, хром — пусто. Они поднялись в пентхаус. Пусто. Спустились снова на первый этаж. «Никого», — сказал Кайл. «Ну, дом старый. Скрипит, двигается». «Может быть. Тут никого, кроме нас». Дэн посмотрел на него через видоискатель. Тут они поняли, что мужественно хмурятся друг на друга, и рассмеялись. Спустя столько лет дружбы Кайлу все еще нравился его тихий смех. «Мне надо отлить. Подвинься», — сказал Дэн. «И давай поскорее заканчивать». «Ага», — кивнул Кайл. «Давай переделаем отрывок про детей. Потом снимем апартаменты сестры Катерины в ночном режиме. И когда пойдем отсюда, снимем весь дом. Потом наложим звук и смонтируем с репликами Сьюзен». Дэн кивнул, застегнул ширинку, взял камеру и пошел к лестнице. Помедлил у нижней ступени. «Ты все-таки не думаешь, что кто-то залез сюда и спрятался?» «Без вариантов. Шевели уже своей жирной задницей». Целый год сестра Катерина проводила большую часть времени в этих четырех комнатах. Выходила она нечасто, всегда в драгоценностях и одетая в дизайнерскую одежду, которую так любила. Она отправлялась по магазинам на Бонд-стрит или в эксклюзивные клубы Мейфера, Найтсбриджа и Челси. Сохранилось несколько фотографий. Этот дворец сложно сравнить с остальным домом, где члены секты спали в повалку, а из подвала доносился детский плач, будущий людей и так лишенных всякого уединения. Такие различия демонстрировали последователям сестры Катерины, насколько она выше их. Она была абсолютным духовным лидером. Это стало совершенно очевидно в двух других местах, где она установила свою власть, но количество адептов при этом сильно сократилось. Как сказал один писатель, «Блин, тут точно кто-то есть!» Кайл чуть не подпрыгнул. Посмотрел на Дэна. У того на виске велись седые волосы. «Дэн стареет», — глупо подумал он. Звук повторился. Стук в апартаментах наверху. Неуверенные шаги босых ног по деревянному полу. Но на третьем этаже не было никого, кроме них самих. Они даже проверили еще раз, чтобы успокоить Дэна. «Что это?» У того лицо исказилось от страха. Он быстро снял со штатива свою любимую Canon XHA. Кайл отцепил от себя микрофон. «Откуда я знаю?» Дэн медленно положил камеру на пол. Выпрямился. «Это не смешно. Совсем. Я...» Где-то хлопнула дверь с такой силой, что он не закончил. «Ты собираешься отсюда свалить», — договорил Кайл. Дэн пошел к двери, Кайл за ним. Свет прожектора осветил комнату, на пороге которой они встали, не решаясь пойти дальше. «Эй, кто тут?» — закричал Кайл. Эхо отдалось по всему зданию. Тишина. Они взглянули друг на друга. Потом посмотрели вправо, вниз и в темноту, которая царила в остальной квартире. За шумом крови в ушах Кайл услышал тоненький вой. Вой? Не факт. Наверное, это с улицы. Собака. Да, одна из соседских собак. Визжит, как будто ей на лапу наступили. Но довольно далеко. Над ними. Не может быть. Ты слышал? Снаружи? Пошли, а? Дэн быстро моргал. Он повернулся, чтобы взять камеру, а потом замер. Холодный сквозняк пронесся по холлу откуда-то из задней части здания. Слабый ветер, пахнущий разложением. Этот запах напомнил Кайлу о птице, которую он нашел в детстве. Залитая черной липкой кровью и пыльная, она воняла смертью. Он зажал пальцами нос. Дэн закашлялся. И снова послышался вой, и звуки, как будто кто-то полоскал горло за стеной. Через пару секунд заскулила собака. Они стояли тихо и неподвижно, пока топот ног по темному холлу пентхауса не заставил их пошевелиться. На секунду они застряли в двери. Дэн ткнул локтем в плечо Кайлу. «Он меня отталкивает». Всколыхнулась паника, и Кайл вспомнил без губы рот Сьюзан Уайт, произносящий «в сущности». Он побежал за Дэном по темной лестнице на второй этаж. Подошвы конверсов скользили по гладким ступеням, а шум дыхания заглушал громкий топот напарника. Кайл с трудом перевел дух. Он увидел глаза Дэна, когда тот полуподбежал, полуприковылял к лестнице на первый этаж, и пожалел об этом. В свете уличного фонаря, залившем бледное небритое лицо, они казались огромными и слепыми от ужаса. Истерика охватила и Кайла. У него задрожали руки и ноги, и он отчаянно захотел толкнуть вниз Дэна, загораживавшего лестничный пролет. Не знал, от кого или от чего бежит, но в Все его инстинкты вопили, что отсюда надо убираться. Кайл влетел в квадрат уличного света на полу. Бледное жидкое сияние пробивалось сквозь маленькое окошечко на лестнице. Но за его пределами приходилось ступать негнущимися ногами в полную темноту. Кайл оглянулся. Увидел дверь в пентхаус. Грязная и черная, она словно вибрировала в полумраке. Насколько он мог видеть, внутри ничего не было. Но если бы было, он замер бы на лестнице, не в силах двигаться. Ожидая чего? Он бежал вниз, слыша впереди шумные вздохи Дэна, потом пересек маленькую площадку и снова побежал вниз. Мир трясся перед глазами. Кайл страстно жаждал света, ясности, которые могли бы преобразить мир и сделать его видимым и безопасным. Дэн был впереди, подгоняя его. Наверху хлопнула дверь. Кажется, в пентхаусе. В шуме собственного дыхания, топота и ударов сердца Кайл различал скрежет, как будто собака яростно скребла когтями по деревянному полу. Он побоялся оглянуться снова. Внезапный поток воздуха обрушился сверху на лестницу. Долгий свист и что-то похожее на хрюканье. «Блин, блин!» — пыхтел Дэн, натыкаясь широкими плечами на стены. Кайл отпихнул его и сбежал по последнему пролету через три ступеньки, а потом метнулся к двери. Дэн ткнулся ему в спину. «Открывай!» — он тяжело дышал. «Не получается!» Связка ключей в руке Кайла ходила ходуном, как маленькие серебряные рыбки в сети. Дрожащими руками он перебирал ключи, пробуя один, другой, третий, а потом уронил всю связку. Кажется, готов был закричать от ярости и страха. Все звуки вдруг стихли. Они глотали ночной воздух, упершись руками в колени. Стояли на тротуаре напротив темного тихого дома. Дэн пыхтел так, как будто у него случился инфаркт. «Меньше кебабов надо есть», — подумал Кайл, как будто не умирал только что от внезапного ужаса. Он ткнул Дэна в толстое плечо, обтянутое мокрой от пота футболкой. Пахло от него так, как будто на лошадиную попону насыпали чипсов. Кайл вытер руку о штаны. «Ты в это веришь?» Дэн молчал. «Боже!» Кайл поднял в воздух обе руки, словно бы умоляя ночь ответить. Напарник разогнулся, как старый дед. «Ты что-нибудь видел?» Кайл тщательно обдумал ответ. Вспомнил все, что мог о своем бегстве. «Нет. А ты слышал этот звук?» «Какой?» Кайл нервно захихикал. «Вот же дерьмо!» Лицо у Дэна было пепельно-серое, а над верхней губой, в сидеющей щетине, выступил пот. «Что это?» Кайл пожал плечами. «Я слышал шаги и какие-то звериные звуки». «Звериные?» Дэн слабо улыбнулся. «Ну, птицы, звери, как будто зоопарк где-то рядом. Ты слышал?» Дэн удивленно приподнял мокрую бровь. «Я слышал голос. Не было такого. Ну, вой, как будто кто-то пытался петь. Наверное, без слов. Или это была собака, или флейта. Флейта? Как свистулька?» «Может, не знаю». Он помолчал и вдруг хлопнул себя по лбу. «Блин!» «Что?» Голос Кайла стал выше на октаву. «Камеры! Там же камеры остались!» Кайл засмеялся. «Больше от облегчения. Без священника я туда не вернусь. Не надейся». «Кристина, мне надо быть там завтра в 9. Я обещал Джареду». Кайл смотрел на дом несколько секунд, которые, казалось, растянулись на несколько часов, а потом покачал головой. «Фигня какая-то. Мне серьезно кажется, что это мой первый... самый первый опыт столкновения с чем-то. Это могла быть крыса или голубь». Дэн попытался улыбнуться. «Собака. Сквозняк. Мы выпили. У старых зданий странная акустика. И мы ничего не видели. Просто испугались». «Ну тогда иди и забери камеру».